بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. На прошлом занятии мы разобрали с вами первый вид благопристойности, благопристойность аль-адаб в отношении Аллаха Субхана ва Тааля. Второй вид благопристойности, мы сказали, это благопристойность в отношении посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Коран полон указаний на необходимость аль-адаба, благопристойности в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. Главной частью благопристойности в отношении посланника, алейхиссалату вассалям, является полная покорность ему, полное подчинение его приказу, принятие сообщений, которые он принес, вера в то, что он сообщил, без колебаний, без противопоставлений тому, что он сообщил, ложных фантазий, которые люди называют маакуль, то есть умозаключения, логические выводы и так далее. Без противопоставления тому, что сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, всяких ложных домыслов, шубухатов, различных сомнений. Без того, чтобы ставить выше сообщенного пророком, алейхиссалату вассалям, мнение людей, мусор их умов. Адаб в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, заключается в том, чтобы исповедовать таухид, связанный с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы знаем с вами, что есть два вида таухида. Таухид в отношении Аллаха, субхану ва тааля, он заключается в чем? В том, чтобы поклоняться только Аллаху, проявлять рабское смирение, уничижение к Аллаху Субхану ва Тааля, отношение Аллаха, обращаться к Нему, аль-инаба, уповать только на Аллаха Субхану ва Тааля. Это таухид в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Есть таухид в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. Заключается в чем? В том, чтобы обращаться за решениями только к сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И покоряться решениям и указаниям сунны. То есть необходим таухид, таухид аль-мурсала, того, который послан, необходим таухид того, который отправил этого посланника, алейхиссалату вассалям. Итак, два вида таухида. Без них не может человек спастись от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Таухид аль-мурсиль, то есть исповедание единобожия, единство тому, кому поклоняешься, единственности Аллаха Субхану ва Тааля в праве на поклонение рабов. Это Тавхид аль-Мурсиль, Тавхид отправившего Мухаммада, алейхиссалату вассалям, того, кто отправил Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И Тавхид мутабати расуль. И Тавхид в чем? Тавхид значит сделать единственным. Единственным сделать пророка, алейхиссалату вассалям, в чем? В следовании. Следовать за ним, за его сунной. Не обращаться за решением кому-то, кроме него, в обход его сунны, не быть довольным каким-либо решением помимо его решения, не связывать выполнение приказов его или веру в то, что он сообщил, с мнением людей, с мнением шейха, с мнением имама, не ставить в зависимость, хорошо, веру в то, что сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, или то, что он приказал, выполнение этого, не ставить это в зависимость от чего? От слова шейха, или от слова имама, или от представителей мазхаба, или этой группы, что они скажут. Не так, что я буду выполнять приказ, который в хадисе, или я буду верить тому, что сказано в хадисе, но сначала я должен это пропустить сквозь призму мнения шейха или имама, или мазхаба, или группы какой-то, или того, кого возвеличивает человек. Если они разрешат, этот мазхаб разрешит, или партия разрешит, или группа разрешит, или шейх разрешит, тогда я буду выполнять приказ пророка, алейхиссалату вассалям. Тогда я приму его сообщение, которое дошло от него. И в лучшем случае, что здесь сделает он? Просто не выполнит приказ. Хорошо? Или не выполнит приказ, или отвернется от сообщения. Скажет, шейх знает лучше, или мама знает лучше, или группа знает лучше. Еще в худшем случае, хорошо, начнет искажать сообщение пророка алейхиссалату вассалам, его хадисы, его приказы. И эти искажения, эти трактовки назовет чем? Назовет словом тауиль. Скажет, это тауиль, это истолкование. А на самом деле это искажение слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Скажет, это понимание, хамль. Скажет, мы так истолковали, мы так поняли. И говорит Ибн-Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, если человек встретит Аллаха со всеми грехами, какие есть, кроме греха предания Аллаху сотоварища, ширка, это лучше для него, чем он встретит Аллаха вот в этом состоянии. Когда он отвергает хадисы пророка алейхиссалату вассалям, отвергает его приказы из-за того, что не разрешили ему выполнять приказы пророка алейхиссалату вассалям, и не разрешили верить в это и принимать это. Те, кого он возвеличивает. И говорит Ибн-Аль-Кайим, однажды я разговаривал с одним из лидеров этих людей. И я сказал ему, я заклинаю тебя Аллахом, ответь мне на такой вопрос. Есть ли сейчас допустить возможность того, что вот перед нами сидит пророк, алейхиссалату вассалям, он находится между нами, представь, что это так, и он обращается к нам с какими-то словами, с какой-то речью, с каким-то приказом, являлось бы для нас обязательным фардом последовать за ним, без того, чтобы сверить его слова с чьим-либо мнением, с чьими-либо словами, с каким-то мазхабом. Или мы могли не следовать за тем, что он нам скажет, можем не последовать за этим, пока не сверим с тем, что мы слышали из мнений людей и с заключениями их разума. Представь, что сейчас пророк, алейхиссалату вассалям, перед нами и говорит нам что-то. Фард, обязанность для нас последовать за ним? Или сначала мы должны сверить с тем, что говорят люди? Этот человек ответил, говорит Ибн-Аль-Кайим, конечно же, для нас обязанностью было бы незамедлительно выполнить то, что говорит пророк, алейхиссалату вассалям, и не обращаться никому, кроме него. Хорошо. Я сказал, говорит Ибн-Аль-Кайим, а что отменило эту обязанность? Разве что-то было, что аннулировало это предписание Аллаха? Этот фард, следовать за пророком, алейхиссалату вассалям, его словами? Что аннулировало? Где насх? И тогда, говорит он, этот человек положил свой палец на рот и вот так вот сидел, ошеломленный, растерянный и не смог произнести ни одного слова. Полное подчинение тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, принятие и вера в его сообщения, выполнение его приказов. Это есть адаб благопристойность избранных в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. Не ослушиваться его приказа, не ставить наравне с ним кого-то еще в праве принимать религиозные решения, не повышать голос над голосом пророка, алейхиссалату вассалям. И адаб не в том, говорит он, чтобы просто утруждать члены свои каким-то поднятием голосов, громким там восхвалением пророка алейхиссалату вассалям, и саляту, и салям, и хорошо громким голосом. Не в этом. И при этом, когда человек оставляет слова пророка алейхиссалату вассалям, у него нет якина, убежденности в нем, в них, в этих словах, когда он не получает никакой пользы из хадисов, из сунны, когда он не берет оттуда знания об Аллах, субхану тааля. Знания об Аллахе откуда берут? Откуда берут люди? Не из хадисов пророка, алейхиссалату вассалям, берут из каких-то философских воззрений. Оттуда черпают знания об Аллахе, субхану тааля. Из логики, из философии, из калама. Не из хадисов пророка, алейхиссалату вассалям, не из сунны. Хукмы, установление законоположения, решения откуда берут? Не из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Опираются в своем знании об Аллахе, субхану тааля, на слабые умы. Не просто на слабые умы, а на умы потерявшиеся, растерянные. На их умозаключения опираются, а не на то, что пришло от пророка, алейхиссалату вассалям. А в хукмах на что опираются? Опять не на сунну, а опираются на слепой таклид, на слепое подражание людям, на мнение людей. А Куран и сунна читают просто как для бараки, для табаррука. Ну, за это есть награда читать Коран, читать хадис. Не берут оттуда ни знания, не берут оттуда установления, не берут хукма, ничего. Просто для табаррук. Просто мы читаем, не извлекая из этого никакой пользы. Не принимаем оттуда ни знания, касающиеся основ религии, то есть акиды, не касающиеся законоположений практических. А если кто-то говорит, что нужно делать так, то сразу принимают штыки его слова. Сразу спешат враждовать с этим человеком, уничтожить этого человека, зарубить на корню. Кто говорит, нет, вернитесь к сунне, оттуда берем акиду, оттуда берем хукмы. Не из философии, не из калама берем акиду, не из слепого подражания людям и таклида мы берем установления религиозные. Кто начинает говорить это все, становится врагом, его спешат уничтожить. Срубить на корню. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Муминун: «Баль кулубум фи гамрати мин хаза», но сердца их беспечны в отношении этого. «Валюм а'малюм мидун и залихум ля амилюн». У них есть другие дела, которые они будут совершать. Другие дела они будут совершать, сказано. «Хатта иза хазна мутрафиим бил азаб иза хум яджарум». Пока мы не схватим наказанием тех из них, которые погрязли в роскоши, и знатных из них, и вот они начинают вопить. «Ля таджарульяум», сегодня вы не вопите. «Иннакум минна ля тунсарум», сегодня вы от нас не получите помощь, говорит Аллах. «Кад канат аяти тутля алейкум, факунтум аля акабикум танкисум». Вам читались наши аяты, наши знамения, а вы уходили вспять. «Мустакбирина беги самиран тахджурун», проявляя любви высокомерие. И говорит Аллах Субхану Тааля эти слова, говорит Нуль-Кайим, для кого только. Эти слова посвящены, рассказывают только о том, что делали мушрики во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше сказано: «Афалям яддаббару аль-каула ам джаахум ма лям яти абаахум аль-аввалин». Или они не понимают слова, или пришло к ним то, что не пришло к их первым отцам. «Амлям я арифу расулям фаум ля мункерун». Или они не знают своего посланника, то есть они не знают, кто это Мухаммад, алейхиссалату вассалям. «Ам якулуна бии джинна». Или они говорят, у него джинны. «Баль джаум бил хакки ва аксарухум лил хакки каарихун». Но он, нет, он принес им истину, но большинство из них ненавидят истину. «Валяу айтаба аль хакку ахваахум». Если бы истина пошла бы за их страстями, то тогда пришли бы в состояние порчи небеса и земля и все, что в них есть. В расстройство пришли бы небеса и земля и все, что в них есть. Но мы принесли им, дали им напоминание их, но они отворачиваются от напоминания. «Ам тасалум харджан фахараджу раббика хайрум ам хайру разикин». Или ты требуешь у них какой-то награды, уплаты. Ну, награда твоего Господа, но лучший, он лучший из наделяющих. «Ва иннака ля тадъухум иля сирати мустаким». Поистине ты призываешь их к прямому пути. «Ва инна ладзина ля юминуна биль ахирати ани сирати ланакибун». Но поистине те, которые не веруют в ахира, они отвращаются от сирата, от прямого пути. Вот эти слова Аллаха Субхану ва Тааля в суре Аль-Муминун о тех, которые не слушают то, что говорит пророк, алейхиссалату вассалям, не принимают его слова, отвращаются от пути, указанного им. Человек, который желает искренне себе блага, желает себе спасения, он задумается об этих аятах по-настоящему, проанализирует по-настоящему то, что в них сказано, и применит это к себе, применит это к сегодняшней реальности. И если он сделает это, увидит удивительные вещи. И говорит Нуль-Кайим, и пусть не думает человек, что эти аяты касались каких-то людей, которые жили раньше, и все, их сейчас нет, умерли они уже. Эти слова тебе посвящены, сказаны. И да поможет Аллах Субхану ва Тааля. Если причина неспослания была отвращение тех людей, которые жили во времена пророка, алейхиссалату вассалям, от его пути, если причина была эта, но слова обращены не только к ним, не к тем, которые уже прошли и ушли. Они обращены к тебе. И говорит он, просто приводит такое изречение. Говорю тебе, но соседка слушай ты. Хорошо. То есть, если слова обращены, причина была не с послания, они, хорошо, но слова обращены и к тебе тоже. Проявлением благопристойности в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, относится также что? Так первое мы сказали, это принятие того, что он принес из сообщений, с верой, его приказов, с покорностью. Другим проявлением, говорит он, благопристойности и адаба в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, является то, чтобы не опережать его приказах, запретах, в разрешениях, в распоряжениях, пока не прикажет он. Пока не запретит он, пока не разрешит он. Хорошо. Аллах Субхану Тааля сказал в суре Аль-Худжурат: «Я айюха аллазина аману, ля тукаддиму бейна йадей Аллахи ва расули». О вы, которые веровали, не опережайте Аллаха и его посланника. Да, когда был жив пророк, алейхиссалату вассалям, кто-то скажет, понятно, никто не мог опередить пророка, алейхиссалату вассалям, приказать что-то, пока он не приказал, запретить что-то, пока он не запретил, разрешить что-то, пока он не разрешил, распоряжаться. Но сейчас пророк, алейхиссалату вассалям, умер. Означает ли это, что этот аят, действие его, соответственно, раз умер пророк, алейхиссалату вассалям, аннулировано? Можно ли сказать так? Нет. Действие этого аята сохраняется до судного дня и не аннулировано. Сейчас опередить пророка, алейхиссалату вассалям, значит опередить его сунну. Это запрещено. Если при жизни запрещено было опережать его самого, сейчас запрещено опережать его сунну. И нет разницы в этом для человека, у которого есть здравый разум. Если нельзя было опережать при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, его самого, то сейчас нельзя опережать его сунну. Человек со здоровым разумом поймет, что разницы нет здесь. Муджахид, рахималлаху тааля, по поводу этого аята сказал: не обходите посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в чем-то, пока Аллах не сообщит о своем решении его устами. Дахак сказал: не решайте, что такой-то вопрос в обход пророка, алейхиссалату вассалям. Абу Убейда сказал: арабы, принято у них так говорить, ля тукаддим бейна йадей, то есть не опережай имама или не опережай отца, то есть не приказывай что-то или не запрещай что-то в обход имама или в обход отца. Это у арабов это выражение ля тукаддим бейна йадей аль-имам или ля тукаддим бейна йадей аль-аб. Сказано также, другие толкователи сказали, то есть не приказывайте, пока он не прикажет, не запрещайте, пока он не запретит. Итак, из адабов, из норм благопристойности в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не опережать его в его слове, не опережать его сунну, не обходить, не заходить вперед сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Другое проявление благопристойности: сподвижникам запрещалось повышать голоса выше голоса пророка, алейхиссалату вассалям. И в аяте сказано, что повысить голос выше голоса посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, это причина к сведению деяний человека благих на нет. То есть, если человек повышает свой голос выше голоса пророка, алейхиссалату вассалям, это может стать причиной того, что его деяния станут тщетными. И говорит Нуркаим: а что ты тогда скажешь про тех, которые повышают или ставят выше свои мнения над сунной пророка, алейхиссалату вассалям? То есть, если голос свой выше ставить голоса пророка, алейхиссалату вассалям, нельзя было, то что ты тогда скажешь о тех, которые ставят выше его голоса, его сунны, свои мнения, выводы своего разума, ставят выше сунны того, с чем он пришел? Разве это тем более не станет причиной того, что деяния сойдут на нет и станут тщетными? Или ты думаешь, говорит он, что это станет причиной того, что примутся твои деяния? Если просто поднять голос, повысить голос перед пророком, алейхиссалату вассалям, выше его голоса, Аллах сказал, что это причина чего? Аннулирования деяний. Что ты тогда скажешь про это? Другое проявление благопристойности в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы не делать обращение к нему таким же, как обращение к другим. Хорошо. Аллах Субхану Тааля сказал об этом в суре Нур: «Ля таджалу дуа расули бейнакум ка дуа и баъдикум баъда». Не делайте обращение к посланнику между вами, как обращение вас друг к другу. Вот эти слова, по их поводу есть два тафсира. И оба они правильные. Мы с вами говорили уже, что это правило в тафсире. Что если есть два тафсира, которые не противоречат друг другу, то оба они что? Приемлемы. Первый тафсир: не делайте дуа посланника между вами, как дуа друг другу вас. Буквально так перевод аята. То есть, первый тафсир: не обращайтесь к нему, как обращаетесь вы друг к другу. Вы обращаетесь друг к другу по именам. Говорите: вот такой-то, хорошо, вот Заиту Амар. К пророку, алейхиссалату вассалям, не обращайтесь так, по имени. А говорите: я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, я Наби Аллах, о пророк Аллаха. Получается, здесь этот маслар, дуа, слово дуа, хорошо, обращение, оно относится к слову Расуль, как к мафруль. Хорошо? То есть обращение к пророку, алейхиссалату вассалям. Не делайте обращение к пророку, как обращение вас друг к другу. А второй тафсир: не делайте его обращение к вам, как обращение кого-то другого к вам. Хорошо? Когда кто-то вас призывает к чему-то, хорошо? И когда пророк, алейхиссалату вассалям, призывает вас к чему-то, не ставьте это, что не делайте это одинаковым и равным. Когда кто-то вас призывает к чему-то, зовет к чему-то, обращается к вам, хочешь ответишь, хочешь не ответишь на призыв. Но его обращение к вам, его призыв к вам не делайте таким. Если он вас к чему-то зовет, вы обязаны ответить на его призыв. Нельзя вам, не имеете вы права отказаться. И в данном случае мастар будет относиться к чему? К фаилю. То есть это не обращение к пророку, алейхиссалату вассалям, а обращение его к вам. Хорошо? Его призыв к вам. Другое проявление благопристойности, аль-адаб, в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. Сподвижники, когда находились вместе с ним, участвуя в каком-то общем деле, например, хутба, проповедь, или джихад, или рибат, никто не мог уйти, оставить пророка, алейхиссалату вассалям, по какой-то своей нужде, не испросив разрешения. Аллах Субхану Тааля сказал об этом тоже в суре Нур: «Иннама аль-му'минуна аль-лязина аману биллахи ва расули, ва иза кану ма'аху аля амрин джами'ин, лям язабу хатта ястазину». Поистине верующие — это те, которые уверовали в Аллаха и его посланника. А когда бывают с ним в каком-то общем деле, они не уходят, пока не испросят разрешения. Смотрите, здесь человек уходил из-за того, что внезапно возникала какая-то ситуация, которая требовала этого. То есть ограничена определенным временем, определенными обстоятельствами. Не вообще он уходил, на время, из-за каких-то обстоятельств. Не отходил вообще от пророка, алейхиссалату вассалям. И то, разрешалось ли ему? Нет. Пока не испросит дозволения у пророка, алейхиссалату вассалям. А что же тогда говорит Нуркаим? Что тогда говорить о тех, которые вообще отходят от его религии, либо в ее основах, в ее акиде, либо в законоположениях, в практических законоположениях, либо в каких-то тонких вопросах, либо в каких-то глобальных вопросах религии? Разве можно здесь уйти без дозволения пророка, алейхиссалату вассалям? Фас'алю ахля дзикри ин кунтум ля та'ламун. Спросите людей знания, если вы не знаете. Другое проявление адаба в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы не видеть недочетов каких-то в его словах или находить какую-то проблему в его словах. В словах пророка, алейхиссалату вассалям. Нет. А что человек говорит: нет, эти слова, в них проблемы, они непонятные. Или там что-то неправильное есть. Ты должен ставить под сомнение что? Мнение, свое понимание. И если есть какие-то мнения, они противоречат словам пророка, алейхиссалату вассалям, ты должен искать проблемы в словах пророка, алейхиссалату вассалям, или в этих мнениях. В этих мнениях. И ты не имеешь права противопоставлять хадису кияс. аналогию, умозаключение. Все киясы, все аналогии должны быть отвергнуты, если они противоречат хадису пророка, алейхиссалату вассалям. Отвергни все аналогии и возьми хадис. И не имеет права человек искажать слова пророка, алейхиссалату вассалям, отводя их от их реального смысла из-за какой-то химеры, которую называют люди ма'куль. Хорошо? Довод разума, умозаключение. Нельзя ставить прием того, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, в зависимость от соответствия его слов чьим-то словам. То есть, если слова пророка, алейхиссалату вассалям, соответствуют кому-то, его словам, значит, принимаю слова эти. Если не соответствуют, значит, не принимать. Нет, это все киллатуль адаб маа расуль, алейхиссалату вассалям. То есть, это все отсутствие благопристойности. Хорошо. Или ущербность благопристойности в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. И это самая настоящая дерзость в отношении посланника, алейхиссалату вассалям. Итак, это мы разобрали с вами, аль-адаб, благопристойность в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Третий вид благопристойности, мы сказали с вами, это аль-адаб ма'аль-хальк, то есть благопристойность в отношении людей. Что это такое? Это значит обращаться с людьми. А люди, они разные, занимают разный уровень. В отношении тебя занимают разное положение. Так вот, каждому нужно относиться сообразно его положению. Для каждого положения, для каждого уровня людей есть свой определенный адаб, то есть свои нормы благопристойности, как себя вести. С родителями свои нормы благопристойности. И даже между родителями в отношении матери есть свои нормы благопристойности, в отношении отца свои особые нормы благопристойности. С ученым другое поведение. С правителем третье поведение, соответствующее этому уровню. С равными тебе свое поведение, свой адаб, свои нормы благопристойности, соответствующие этому уровню. С чужими адаб, нормы благопристойности не такие, как адаб в отношении своих друзей, своих товарищей. К гостю относится человек не так, как относится к домочадцам. Итак, каждому уровню людей, что есть определенный адаб, определенные нормы поведения, благопристойности. То же самое, каждая ситуация требует определенной благопристойности, определенных норм, определенных адабов. Когда человек ест, прием пищи, у него свои адабы, свои нормы благопристойности. Когда пьет, свои нормы благопристойности. Когда садится на транспортное средство, садится верхом там или в машину и так далее. Есть что? Свои нормы благопристойности. Входит, выходит, отправляется в путь, приезжает домой, спит, справляет нужду. Разговаривает, молчит, слушает. У всех ситуаций есть в исламе свои адабы, свои нормы благопристойности. Если человек соблюдает благопристойность, это признак того, что он из счастливых. Признак счастья человека, признак того, что этот человек обретет успех, получит от Аллаха субхану ва тааля счастье и успех, это проявление им благопристойности, адаба. Если у человека мало благопристойности или нет благопристойности, это признак чего? Признак гибели. Это признак злосчастья. И говорит Ибн аль-Кайим, ничто не приносит человеку столько блага в этом мире и в вечном мире, как адаб, как благопристойность. И ничто не лишает человека блага в этом и вечном мире так, как отсутствие или нарушение благопристойности. Посмотри, говорит Ибн аль-Кайим, как адаб, благопристойность в отношении родителей, спасла человека от заточения в пещере. Здесь говорит он об истории, когда трое, да, из сынов Исраиля зашли в пещеру укрыться от дождя, и потом упала кусок скалы, упал и закрыл вход в пещеру, и они не смогли выйти оттуда. И что сделали они? Они поочередно стали обращаться к Аллаху Субхану Таалу, упоминая о своих деяниях, которые они совершили ради Аллаха Субхану Таалу искренне. И один из них упомянул о каком деянии? О своем адабе, о своей благопристойности в отношении родителей. И это стало причиной спасения их. Скала отодвинулась. И наоборот, нарушение благопристойности в отношении матери, которая не была целью человека, а человек просто так понял установление религиозное неправильно. Он так стремился к намазу сильно, так любил намаз, и из-за этого нарушил благопристойность в отношении матери. Чем это обернулось для него? Обернулось тем, что Аллах Субхану Тааля испытал его разрушением его кельи, в которой он молился, тем, что люди избили его, тем, что люди объявили его в прелюбодеянии. Речь идет о таком. Речь идет о Джурейджи, когда что мать позвала его, когда он совершал дополнительную молитву, а он не ответил на ее зов. И тогда она сделала дуа против него. Сделала дуа против него. И Аллах Субхану Тааля принял это дуа. Смотрите, он не ответил на ее зов, потому что не уважал свою мать. Нет, просто он так, что понял вопрос. И истолковал так его неправильно. И из-за его стремления к молитве, к намазу он так поступил. Но это нарушение благопристойности к чему привело его потом? То есть два примера отношения к родителям. Проявление благопристойности и результаты этого. И нарушение благопристойности и результаты этого. Причем не такое значительное нарушение. И говорит он, задумайся о положении каждого несчастного, каждого обманутого, обольщенного и отступившего. Ты увидишь, что их привело к лишениям не что иное, как нарушение аль-адаба. Недостаток аль-адаба, недостаток благопристойности. Посмотри, говорит он, на Сиддика, радиаллаху тааля ан, его благопристойность в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, в молитве, когда он совершал намаз, и оказалось, что пророк, алейхиссалату вассалям, придя, оказался позади него. И что он сказал пророку, алейхиссалату вассалям? «Ма кана янбаги ля Аби Кухафа, йатакаддама бейни йадей Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям». «Не пристало сыну Абу Кухафы». Не называют себя «не пристало Абу Бакру Саддику», правдивейшему. Нет, говорит, «сыну Абу Кухафы не пристало стоять перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Проявив такую скромность и благопристойность, адаб в отношении посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И к чему привела эта благопристойность? Привела к тому, что он, отступив назад, на самом деле ушел вперед. Какого положения он достиг по милости Аллаха через это? Разве не стал он потом руководителем уммы, имамом, предводителем этой уммы после пророка, алейхиссалату вассалям? И то, что он пошел назад, когда пророк, алейхиссалату вассалям, показал ему знаком, что оставайся на своем месте, продолжай молитву, он все равно стал пятиться назад. Так вот этот его отход назад на самом деле был прыжком вперед. Он отошел назад шаг, а ушел вперед при этом на огромные-огромные расстояния. Вот что делает адаб, благопристойность. Далее переходим к разбору биизниля тааля слов аль-Гарауи. Говорит он, «Аль-адаб хифзу аль-хад бейн аль-гулу и валь-джафа». Он говорит, «Аль-адаб благопристойность», то есть он дает определение, что такое благопристойность. Это определение кого? Аль-Гарауи. Он говорит, это сохранение граней, соблюдение граней между чрезмерствованием, между чрезмерством, излишеством с одной стороны и пренебрежением с другой стороны, зная опасность преступления. И вот это вот из лучших, говорит Нуль-Кейм, определений, что такое аль-адаб. Это когда человек соблюдает вот эту вот установленную Аллахом середину. Когда он не отходит ни в сторону чрезмерства, ни отходит в сторону чего пренебрежения и упущения. И то, и другое. Отход в сторону чрезмерства и отход в сторону пренебрежения и упущения – это недостаток адаба. Это нарушение благопристойности. Аль-адаб, благопристойность, это когда человек стоит посередине между этими двумя крайностями. Чрезмерство и что? Пренебрежение, упущение. Человек не пренебрегает установлениями шариата, исполнением их в наилучшем виде, в полном виде. Но в то же время он не переходит те границы, которые установил Аллах Субхану ва Тааля. Не чрезмерствует. И то, и другое это что? Это преступание. Это удван. Аль-Гарауи говорит, что это приносит человеку огромный вред. Аллах, субхану тааля, не любит приступающих. Аллах ля юхиббуль муътадин. Аллах не любит приступающих. Потому что приступать – это не что иное, как нарушатель адаб. Это плохой адаб. Это отсутствие или недостаток благопристойности. Поэтому предшественники говорили, что религия Аллаха, она находится посередине между теми, которые чрезмерствуют в ней, и теми, которые пренебрегают ей. Пример проявления пренебрежения в религии. Как человек, который не совершает вуду, омовение, как положено, пренебрегает правильным мытьем органов, то есть его вуду, оно несовершенное, оно неполное, или он не выполняет, не соблюдает те адабы, нормы благопристойности, которые есть в намазе, которые установил пророк, алейхиссалату вассалям, и которые он совершал. А этих адабов, норм благопристойности в намазе, их около 100. Некоторые из них ваджиб, обязательно, некоторые из них желательные. Итак, это пример чего? Отхода в какую сторону? В сторону пренебрежения. Когда человек не берет вуду, как положено, хорошо омовение, или когда он не соблюдает адабы в намазе. Наоборот, пример отхода в другую сторону, чрезмерство. Это чрезмерство во взятии человеком ния, намерения. Взятие намерения перед совершением намаза или перед совершением вулу, малого омовения, в этом люди допускают чрезмерствование. Примером этого чрезмерствования может быть, например, то, что они произносят громко намерение. Намереваюсь совершить то-то, то-то ради Аллаха, субхану тааля. Вот намереваюсь совершить зугур, 4 ракята за имамом таким-то. Говорит шейх Усамин, рахималлаху тааля, слышали такой случай, что так вот один Масджид-уль-Харам человек начал говорить. Вот я намереваюсь совершить Масджид-уль-Харам, намаз, зугар, 4 раката. И другой человек ему сказал, подожди, подожди. Когда он уже хотел поднять руки и сказать Аллаху, говорит, подожди, ты еще не все сказал. Он говорит, а что еще нужно сказать? Скажи такого-то числа, такой-то день недели и так далее. Это все гулю, это чрезмерство в чем? Во взятии намерения. Намерения не требуют каких-то особых усилий. Или того, чтобы произносить их вслух. Другой пример чрезмерствования – это когда человек произносит громко зикры или дуа, которые установлено произносить про себя в шариате, а он произносит это вслух. Или удлинять то, что в сунне нужно делать коротко. То есть в сунне установлено это, показано пророком, алейхиссалату вассалям, совершение этого быстрое, то есть краткое, а он, наоборот, удлиняет это. Тоже гулю. Это тоже чрезмерствование. Как, например, первый ташахуд. В первом ташахуде читается только что. Тахият и так далее. Хорошо, до конца его. И все. Кроме этого ничего больше не читается. Если человек начнет что-то читать, удлинять, это будет нарушение. Будет удлинять то, что приказано, что делать вот так кратко. Или когда человек дает саляму алейкум, рахматуллах, саляму алейкум, рахматуллах. Хорошо, и на полчаса затягивается это. И здесь Ибн-Аль-Каим говорит, что нужно подчеркнуть одну вещь здесь. Удлинение имеется в виду удлинение в отношении, то есть в сравнении с тем, как делал пророк, алейхиссалату вассалям. Это критерий. Не как думают некоторые, которые совершают намаз быстро, абы как, лишь бы просто отстучать поклоны. Они думают, что это и есть вот это вот краткое совершение намаза, как в сунне. Нет. Критерием является, что как пророк, алейхиссалату вассалям, делал. Это критерий. Удлинять сверх этого – это нарушение, это чрезмерствование. Не может быть такого, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказывал что-то сам и сам нарушал это. Аллах, субхану тааля, защитил его от этого. Если пророк, алейхиссалату вассалям, запретил удлинение каких-то намазов, а сам при этом что? Делаете намаз определенным образом. Можно ли сказать, что сам пророк совсем нарушил то, что он сам приказал? Нет. Значит, критерий того, что такое есть нормальный намаз, неудлиненный, это намаз кого? Пророк, алейхиссалату вассалям. Не намаз тех, которые спешат быстро-быстро отстучать намаз и уйти. Он, который приказывал, что тахфиф, то есть не удлинять намаз, но при этом он, который читал, будучи имамом Сафат, суру Сафат. Хорошо, он приказывал тахфиф, то есть не удлинение намаза, не удлинять намаз, но при этом, когда он совершал намаз зугар, сказано, что человек шел на Бакия, Бакия – кладбище, там недалеко от мечети пророка, алейхиссалату вассалям, этот район. Хорошо, шел туда, в этот район, справлял нужду, Потом приходил к себе домой, совершал омовение, и приходил в мечеть пророка, алейхиссалату вассалам, и заставал пророка, алейхиссалату вассалам, все еще в первом ракате. Все еще в первом ракате. Это есть что? Тахфиф. Это и есть неудлинение его, которое приказано пророком, алейхиссалату вассалам. Это критерий. Тахфиф, то есть облегчение намаза, это не как думают люди, те, которые просто делают намаз, как сказано, как клюет петух. Хорошо, быстро, быстро. И говорит он, если человек, который голоден, если ему подадут какую-то вкусную еду, а он голоден, то разумно для него что? Или естественно что будет? Что этот человек поест, пока не наестся. Хорошо? Или же естественно будет, если он возьмет один или два кусочка, положит в рот и все. Что естественно? Естественно, первое. Человек, который испытывает сильнейший голод, ему подадут еду вкусную, хорошо. И он что? Он поест. Так, чтобы наесться, а не так, чтобы взять один или два кусочка. Так и здесь то же самое. Если человек, когда делает намаз, совершает его быстро, лишь бы отделаться от намаза, значит, сердце, оно заполнено, или оно сыто не тем, чем нужно. Эти слова Ибн-Аль-Каима прекрасные слова, потому что действительно намаз, намаз – это пища для духа и для сердца. Потому что дух и сердце нуждаются в пище так же, как нуждается тело в пище. Тело нуждается в том, что Аллах Субхану Тааля выводит для него из земли, из растений, земли и так далее, то есть из той пищи, которую дает Аллах Субхану Тааля. Тело нуждается в этом. Также дух и сердце нуждаются в тех милостях, которые нисходят от Аллаха Субхану Тааля. Намаз, в частности, это та пища, в которой нуждается дух и сердце. Потому что и та пища, и другая пища перерабатывается. Хорошо. Тело, понятно, тело принимает пищу, требуется телу энергия, эта пища перерабатывается, и тело потом нуждается, что в новом приеме пищи. Вот так же и дух тоже. Всякие дела, которые человек совершает, мирские дела, всякие фитны, всякие искушения, которые он встречает в течение дня на своем пути, это все приводит к чему? К переработке вот этой пищи, которую, духовной, которую он получил. К иссяканию ее. И ему необходимо что? Ему необходим новый прием этой пищи. Как ты, когда позавтракал, ты же ждешь обеда, потому что твои силы растрачены уже до обеда, тебе нужен прием. Так и силы духа, они растрачиваются, проходя эти искушения, испытания, связанные с мирской жизнью, мирские дела. Тебе нужен новый прием пищи. Это то же самое. Поэтому праведные деяния, и ильм, знания, и намаз – это то, что относится к пище сердца и духа. Дальше, говорит Ибн-Аль-Каим, пример вот этой вот срединности и умеренности в религии – это отношение к пророкам, алейхиссалям. Нельзя чрезмерствовать, излишествовать в почитании пророков, как это сделали насара, как это сделали христиане в отношении аль-Масиха, Иса, алейхиссалям. Но в то же время нельзя пренебрегать пророками, как это сделали иудеи. Христиане поклонились пророкам, стали поклоняться им. Иудеи убивали и называли их лжецами. Аль-умматуль-васат, срединная умма, умеренная умма, это кто? И лучшая умма. Это те, которые уверовали в пророков, которые уважают их, которые оказывают им поддержку, которые следуют за тем, с чем они пришли. Это пример срединности, умеренности в отношении пророков. Такая же умеренность должна быть и в соблюдении прав людей. Человек не должен пренебрегать соблюдением прав людей, но в то же время человек не должен погружаться туда так, что это отвлекает его от соблюдения прав Аллаха Субхану Тааля. Или от соблюдения прав Аллаха Субхану Тааля. Или от интересов, связанных с его религией, связанных с его сердцем. В то же время мы сказали, человек не имеет права пренебрегать соблюдением прав людей. Обе вот эти крайности – это удуан. Это преступание. Хорошо? Человек должен оставаться здесь в середине. Поэтому суть, собственно, аль-адаба, подытоживая разбор слов аль-гарави, скажем, суть аль-адаба, благопристойности – это что? Это аль-адль. Это умеренность. Это справедливость. Хорошо? Далее говорит Аль-Гарави, что имеет Аль-Адаб три степени. Имеет три степени. И говорит он, первая степень заключается в чем? В том, чтобы не дать страху не дать страху перейти установленные для него границы и превратиться в отчаяние. Удержать надежду в рамках так, чтобы она не перешла в отсутствие страха перед наказанием Аллаха. И удержать радость так, чтобы она не стала подобной дерзости. Вот это слова Аль-Харави, давайте их разберем. Это прекрасные слова Аль-Харави, он говорит, это первая ступень Аль-Адаба, благопристойности. То есть человек не должен позволить страху, Аль-Хауф, страху перед Аллахом Субхану ва Тааля, не должен позволить, чтобы этот страх дошел до границы такой, когда он уже превратится в отчаяние. Отчаяние в милости Аллаха Субхану ва Тааля. Такой страх – это уже порицаемый страх. Аллах Субхану ва Тааля запрещает отчаиваться в его милости. Если человек вообще полностью отчаивается в милости Аллаха Субхану ва Тааля, то это что? Это куфр, это неверие. И говорит Нуль-Кайм, я слышал, как шейх Ислам Нутейми, рахимаху Тааля, говорил, что границы страха – это чтобы страх защищал тебя от ослушания Аллаха Субхану ва Тааля. Вот те границы, которые требуются. Чтобы страх защищал тебя от ослушания Аллаха Субхану ва Тааля. Если его больше этого, то этого не нужно. Нет в этом нужды. Такой страх, он бросает человека в отчаяние. А отчаяние в милости Аллаха Субхану ва Тааля – это отсутствие благопристойности в отношении милости Аллаха Субхану ва Тааля. А милость Аллаха Субхану ва Тааля опережает гнев Аллаха. И это отчаяние, это будет невежество в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-джахль. Второе, что он здесь сказал, это удержать надежду теперь. Удержать надежду так, чтобы она не вышла за свои рамки и не превратилась во что? В аль-аман. Аль-аман – это что? Когда человек не боится наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Да, раджа, надежда должна быть, мы говорили. Обязательно должна быть. Но она не должна дойти до такого состояния, до таких пределов, когда человек уже не боится кары. Потому что не боятся наказания Аллаха только люди, потерпевшие убыток. И это уже отход в другую сторону будет. Где границы надежды на Аллах Субхану ва Тааля? Где границы? Надежда должна быть такой, чтобы она делала для тебя приятное поклонение Аллаху, айбада. Чтобы она тебя толкала, побуждала к движению по прямому пути. Довольство Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это и есть, что требуемая надежда. Чтобы она тебя побуждала, двигала по этому пути. Делала для тебя приятное поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Наподобие, говорит Нуль-Кайям, ветров, которые двигают корабль. Хорошо? Которые движут кораблю. То есть корабль, он стоит на волнах, хорошо, на поверхности моря. Если ветра вообще нет, то что будет? Корабль не будет плыть, не будет движения. Если ветер будет чересчур сильный, тогда он опрокинет корабль, и корабль затонет. Поэтому надежда, как вот этот корабль, должна быть что? Должна быть посередине, так, чтобы она двигала человека, чтобы она довела его до нужной цели, но только не погубила его. То есть не переросла уже в отсутствие страха. И третье, что он сказал здесь, говоря о первой ступени, это ограничение радости так, чтобы она не стала подобной дерзости. Что это значит? Когда Аллах Субхану ва Тааля дает что-то человеку, особенно здесь речь идет о чем? О внутренних состояниях. Когда Аллах дает человеку ильм, знание, когда Аллах дает маариф, опознание, когда человек обретает какие-то внутренние состояния и деяния, вот может у человека возникнуть такая радость, которая может, не дай Аллах, превратиться во что потом? Превратиться в отсутствие страха, возвеличивания Аллаха Субхану ва Тааля, превратиться в дерзость. Хорошо? Вот этого нельзя допустить. И говорит здесь, это то самое порицаемое ликование, о котором мы говорили, о котором сказано в Коране, в Сунне, порицаемое ликование. И вот удержать вот эту радость в этих рамках, говорит Нуль-Кайи, могут только сильные люди, обладающие твердой решимостью. Те люди, которых радость, которая к ним приходит, благополучие, эта радость не побеждает их, не лишает их благодарности Аллаху. То есть приходит, что-то хорошее с ним случается, и захватывает человека, побеждает его, и в результате лишает его чего? Благодарности Аллаху субхану ва тааля. И тех, которые, говорит он, горе, которое к ним приходит, не заставляет их лишиться сабра. То есть не побеждает их, не одолевает их так, что лишает их сабра. Это сильные люди. Радость к ним приходит, она не побеждает их, лишая их чего? Благодарности. Горе приходит, оно не захватывает их несчастье так, что лишает их чего? Сабра. Терпения. Нафс, душа, нафс, она спутница шейтана. Нафс, спутник шейтана. Нафс, душа человека, его нафс, похож по своим качествам на шейтана. Аллах субхану ва тааля посылает человеку свои дары, которые нисходят на сердце человека, на его дух. Мы говорили с вами познания, знания, какие-то внутренние состояния и так далее. Хорошо? Это дары, которые нисходят от Аллаха субхану ва тааля на сердце человека, к духу человека. Так вот, душа, нафс, она сидит и подслушивает, чтобы улучшить момент. И когда нисходят к сердцу вот эти вот дары от Аллаха субхану ва тааля, она прыгает, чтобы схватить оттуда себе долю. Нафс хочет оттуда себе забрать долю. И сделать вот то, что приходит от Аллаха субхану ва тааля к человеку из этих даров, сделать это своей добычей. И если человек даст волю нафсу, хорошо, а человек невежественный, он может так оставить ее, позволив ей взять все, что она хочет, то тогда она кинется на вот эти дары, которые нисходят от Аллаха субхану ва тааля к сердцу и духу, на эти силы, которые нисходят от Аллаха субхану ва тааля к сердцу и духу, и все это она сделает своей добычей, своим инструментом, своим снаряжением. И перейдет границы. Она возвеличится, она перейдет границы, она совершит тугьян. Хорошо? Потому что она почувствует себя разбогатевшей. Такова душа. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране, что человек, он ябга, то есть он переходит границы из раустагна, когда видит себя разбогатевшим. Это человек, что он видит, только богатство получает, все, уже что? Когда получил богатство, видит себя разбогатевшим, все, переходит границы. Это называется тугьян. Впадает в беззаконие, переходит все границы. Вот что делает нафс. Это получает он, когда имущество, так он себя. Представьте, что если это больше, чем имущество, если это знание, если это внутреннее состояние, если это познание и так далее, тем более человек еще больше опасности. И тогда человек может из-за этой радости перейти к чему? Радуясь вот этим милостям, которые зашли от Аллаха субхану ва тааля, дарам, перейти к чему потом? Перейти в состояние дерзости. Перейти в состояние непочтительного отношения к Аллаху субхану ва тааля. И говорит Ибн-Аль-Кайм, сколько людей, которые здесь погибли, которые здесь лишились, которые здесь были ранены, и потом говорили, откуда меня постигла беда, с какой стороны. И минимум, чего лишится здесь человек, говорит он, из-за этого, это, что будут закрыты перед ним двери приумножения. То есть, когда человек благодарит Аллаха субхану ва тааля, что Аллах приумножает ему милости. Так вот, если человек будет радоваться тому, что приходит к нему, и здоров, и это приведет его к чему? К выходу за границы, приведет его к беззаконию и так далее, к дерзости, тогда минимум, что с ним будет, что Аллах субхану ва тааля не даст ему что? Увеличение того, что он ему дал. Это минимум. И поэтому, говорит он, говорит Ибн-Аль-Кайм, знающие люди, обладающие видением, если они что-то получали вот из этих даров Аллаха субхану ва тааля, они сразу же бросались, куда бросались, к смирению перед Аллахом субхану ва тааля, еще большему, к уничижению себя перед Аллахом субхану ва тааля, к анализу недостатков, пороков своего нафса. Сразу призывали на помощь для охранения своего сердца, на помощь страх перед Аллахом субхану ва тааля. Чтобы встать на страже, рибат, между сердцем и нафсом. Не позволит нафсу что? Схватить оттуда свою долю. И посмотрите, говорит он, на того, кто был ближе к Аллаху Субхану Тааля, чем все другие люди, который был самый почтенный перед Аллахом Субхану Тааля, который приблизился больше к Аллаху Субхану Тааля своей покорностью, своими деяниями, который занимал самое высокое положение перед Аллахом Субхану Тааля. Это кто? Мухаммад алейхиссалату вассалам. Посмотрите, когда он входил в Мекку, в день взятия Мекки, Йом-уль-Фатх, сказано, что он склонил свою голову, свой подбородок к седлу, вот к этой вот луке, которая на седле, склонил, выражая смирение перед Аллахом Субхану ва Тааля, скромность перед своим Господом. В этот момент, какой момент? Момент триумфа. Когда душа, что свойственно ей обычно, что делать? Наоборот, ликовать. Когда она не может удержать свою радость, это и ликование. Победой, триумфом пришла помощь, поддержка. Человек, вырастают крылышки, он чуть ли до неба он не взлетает. Пророк, алейхиссалам, наоборот, въезжая в Мекку, он опустил свою голову, выражая покорность и смирение перед Всевышним Аллахом, когда пришла к нему милость. Вторая ступень, о которой говорит Аль-Харави, заключается в том, что человек, на первой ступени мы сказали, что это когда человек соблюдает, что? Срединность в страхе, не давая страху перерасти, что? В отчаяние. И срединность в чем? В надежде, не давая надежде перейти во что? В отсутствие страха перед наказанием Аллаха Субхану Тааля. И что удерживает свою, когда приходит радость, от чего? Чтобы это не перешло в какую-то дерзость, непочтительность к Аллаху Субхану Тааля, к переходу за границы, к высокомерию, к надменности. Хорошо? Здесь он говорит, что да, это то же самое, но только здесь человек проникает в суть этих вещей. Страх перед Аллахом Субхану ва Тааля. Надежда на Аллаха Субхану ва Тааля. Страх у него не просто страх, он видит атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, которые побуждают к тому, что у него сохраняется все время вот этот минимум страха, который должен быть. Атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, величие Аллаха Субхану ва Тааля, могущество Аллаха, хорошо, и так далее. Видит эти атрибуты. И наоборот, в надежде тоже что? Он видит суть ее, видя атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, баст, да, видя атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, милость, видя атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, любовь и так далее. То есть видит саму суть, сам дух этих вещей, раджа и что? И страх. И когда приходит радость какая-то к нему тоже, он что? У него есть видение того, откуда это, от кого это. Понимание того, что это от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть на этой ступени его добычей становится здесь что? Сам дух вот этих вот трех вещей. Хорошо? Соблюдение его. И третья ступень, о которой говорит Аль-Харави, рахималлаху тааля, это когда человек перестает видеть себя обретающим адабы, нормы благопристойности, а видит, что это Аллах, субхану ва тааля, который наделяет его, одаривает его этой благопристойностью. Он уже перестает видеть, как он сам берет эти адабы. Он видит только, что это Аллах, который посылает ему эти нормы благопристойности, воспитывает его и очищает его. Он здесь отходит от видения себя и видит милость Аллаха Субхану ва Тааля. Это то, что связано с этой главой, главой Аль-Адаб, Манзилатуль Адаб, и просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он украсил нас наилучшими нравственными качествами этой религии, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал это тем, благодаря чему станут тяжелы наши весы в судный день. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.